«Зиночка, открой, пожалуйста!» — крикнул Глеб в окно и, не дожидаясь ответа, вошел в дом. «И жалуйся на здоровье!» — услышал он за дверью голос Зинки. «Работать надо, а не халтуру гнать!» Дверь распахнулась, и оттуда выскочил командир студентов Володя. «Это!» — обрадовался Глеб старому знакомому, но тот, шипя матом, пронесся мимо, не поздоровавшись. Глеб постучал. «Ты?» — удивилась Зинка. «А я думала, он бить вернулся». «Чего с ним?» «А ничего. Побольше поплачет, поменьше. Премию у них срезала». «Жаловаться буду. Ишь ты, скорый, жалуйся». Зинка по инерции ворошила на столе какие-то бумажки. «Как рука-то?» «А зачем ты у них деньги?» «Затем, чтобы вам дать». «В отношении». «Чего в отношении? Директор только 3000 дал, а я Ваське по куску обещала». «Ну и что? Сказала бы, не дает директор, бывает». «Нет, Глеб, обещала, все. И так навралась, дальше некуда». Она провела ребром ладони по шее. «Они нахалтурили, торец не расшили. Чего пришел?» «Да я...» Глеб полез в карман. «Обещал, вот». Он вынул коробочку с серьгами и протянул Зинке. «Обалдел!» – медленно выговорила она. «Сколько?» Она развернула чек. «Обалдел!» Зинка опустилась на тахту, не отрывая глаз от Глеба. «Ты это... ты не это!» Глеб замялся под ее взглядом. «Давай я тебе их вставлю». «А эти выкинь». Глеб осторожно продел сережку в мочку и подул. «Чего дуешь?» Зинка засмеялась. «Они давно зажили». Глеб застегнул вторую сережку. Зинка схватилась руками за уши и подскочила к зеркалу. «Взятка?» «Ага», согласился Глеб. «Взятка так взятка, зато красиво. Ужинать будешь?» Зинка ушла на кухню и вернулась с кастрюлей в руках. «Ваське скажи, как просил, заказала билеты. Купе». «Купе-то зачем? Я ж у тебя остаюсь». Зинка застыла посреди комнаты с кастрюлей. «На журнал ставь». Глеб схватил с комода технику молодежи, положил на клеенку. Зинка поставила кастрюлю на журнал. Полотенце, которым прихватила кастрюлю, кинула на тахту. «Ты что, со мной жить хочешь?» «Ага». «А дети?» «Подружусь. Мы и так с Саней временно». «Вот именно, временно». Зинка тяжело вздохнула и сняла с кастрюли крышку. «Ты покушай, я посижу», — сказал Глеб. Зинка положила себе и молча стала есть, уставившись в тарелку. «Ты ведь меня не любишь». «Почему это не люблю?» «Полюблю. Ты женщина содержательная». «Откуда ты знаешь?» «А чего тут знать? И так все видно». «В Москве-то баб много, непонятно зачем», — сказала Зинка. «Навалом», — согласился Глеб. «Еще больше будет. Тебя туда привезу». «Глеб!» — сказала Зинка и заплакала. «А чего ты плачешь-то понапрасну? Я тебе ничего плохого не сказал. Хочешь, здесь поживем слегка, хочешь, туда сразу, как хочешь». «Я за тобой глядел. Ты все по строительству знаешь, можешь. Там таких баб мало. У меня связи по отцу еще остались. Устрою. Чего плакать?» «Я думала, ты тогда... просто так. Помнишь, в коровнике?» «Да я сроду над людьми не шутил. Говорить так всерьез. А так лучше и не говорить вовсе». «А родня?» «Чего родня? Мать ни при чем. Сестра?» «Помню. Говорил уже». Зинка схватилась за голову. «Чего голова?» «Да нет. У тебя в Москве...» Она замялась. «Есть кто-нибудь?» «В смысле баб, что ли?» «Есть, Лидия Васильевна». Глеб махнул рукой и подумал. Жалко, Лидку не посадили. Зин, я уже старый. Мне утомительно так-то, без толку. Это кто? Глеб, чтобы сменить тему, взял с серванта фотографию. Я кто? Не похожа? Шевелиная. Чего? Шевелиная, говорю. Когда перед объективом дергаются. А, тебя и не поймешь. И немного потеряешь. Почему, Глебушка? Зинка подошла сзади и стояла так, не зная, что делать. То ли обнять, то ли погладить. Почему, Глеб? Потому что умное мною уже отговорено. Как стих сказал он. Все умное до 35. Потом фильм прервался. Аут, как Васька говорит. Ну что ты несешь? Он обернулся. Опять плачешь? Чего ты? Все ж хорошо. Он погладил ее по волосам. Ты спрашиваешь, я отвечаю. Не говори так. Ну не буду, делов-то. Зинка села на тахту плакать дальше. Зиночка, ну чего реве, плачешь? Ты побудь пока, я ребятам скажу, чтобы не искали, и к тебе. Если хочешь, конечно. Хочу, всхлипнула Зинка и высморкалась в лежащее на тахте полотенце. Сразу приходи.